Интермедия. Ну и как тебе? Что? А, ты сейчас о нашем малыше? Устроился он неплохо, ничего не скажешь. Бабы за него просят. Номер для него держат. А его все нет. Ночь на дворе. А он так и не вернулся еще. Как бы искать не пришлось. Город тут хороший, но тоже отморозков хватает и своих, и приезжих. И форма стражника — это не броня. Ладно бы гвардия, — мечтательно говорит капрал. Кстати, о гвардии, — улыбается командир, — у нас есть шанс поносить эту форму. Ты это сейчас серьезно, Бидли? Шутить изволите, господин сержант, — дружески подтрунивает над своим десятником Элмар. Старина Кутич расстарался. Им из столицы комплекты старой гвардии прислали для носки, — говорит десятник. И, удивленно посматривает на старого друга капрал, Кутич эти комплекты отдает нам, нас шестеро, а по списочному распорядку должно быть 11. Он нам дает 22 комплекта формы, плюс сюда еще зимние плащи. И кого нам пророчат исполнять, уточняет у старшего друга Элмар. Дарнеров, внешне бесстрастно отвечает Бидли. Блин, откровенно сильно расстроен капрал. Старая ветвь королевской гвардии. «Проблем не будет?» — уточняет он у своего командира. «Так бескровно ведь передача власти прошла», — пожимает он плечами. «Почти не осталось представителей той династии, потому старую гвардию просто распустили. А вот запасы формы разослали под дальним гарнизоном. Донашивать! А горлохваты всадниками были, разъездные, а мы теперь не безлошадные». «Но лошади наши личные ведь», — напоминает капрал. «Так-то да», — смеется Бидли. Вот под эту форму и вытрясем с наших командиров себе скакунов для выполнения служебных задач. Форму-то официально передают нам, вышестоящим командованием приказ подписан. А тут мы подвернулись, ведь со старыми делами правителей никто связываться не хочет. А отказаться? — уточняет с надеждой в голосе Элмар. И как ты себе это представляешь, — злится сержант. Как, когда целый гвардейский полковник, который был тут, чистый приказной лист оставил? Для передачи вещевого имущества. А тут появились мы. И нас уже в том приказе поименно записали. О, как! Изумление читается на лице капрала. А ты как думал? Хотя по мне все едино. Главное, чтобы качество формы было лучшее из лучших. А оно у гвардейцев, особенно у старых, именно такое и есть. И нам теперь, как кавалеристам, дают и оружие под стать всадником, говорит десятник. «Неужели тоже гвардейская?» — надежда плещется в глазах заместителя десятника. «Губу закатай!» — смеется сержант. «Его досюда не довезли. Местное начальство расщедрилось насчет мечей. Но, увы, только на списочный состав выдадут. Всего 6 комплектов, включая меня. В общем, мы становимся преемниками старой гвардии», — смеется Элмар. «В каком-то смысле, да. Жаль только, что не в вопросе оплаты службы». «Так что уже завтра, ребят, забирай и на склады стражи», — делает распоряжение он. «Там на всех получаешь имущество посписочно. Дают деньги и на подгонку. Есть тут один деятель, кто на стражниках уже целое состояние нажил тем, что шьет и подгоняет им форму. Вот там и подгонять на нас будут полученные комплекты. Лошади? Да, пока наши. Но приказ пойдет и к нашим командирам в вопросе обеспечения транспортом новое подразделение. С гвардейцами, пускай и не настоящими, но носящими их форму, никто связываться не захочет. Тут и в пренебрежении королевской власти обвинить могут. Так что в каком-то смысле я и рад произошедшему и этому подгону со стороны Кутича. Вроде и подставил, а вроде как и наградил. Лучшего мы и представить себе не могли. Сам по суди, оружие новое. На всех форма новая, да еще и с историей. И все по закону и приказу короля. Лошади от благодарных жителей королевства и золото за трофей. Пускай за него и чествовали не нас, но я лично не в обиде. И я тоже. Кстати, насчет виновника всего этого. Я его ведь к земляным отпустил. Он утром сам напросился туда съездить. Думал, я перебесится, видите ли. Ему интересно, что там они проповедуют. До сих пор нет его. Помолчали. Сержант внимательно смотрит на своего зама. «Думаешь, пропал?» — задает вопрос начальство. «Так племеша своего наш трактирщик с пролеткой с ним в монастырь отправил, и того тоже ведь нет. Может, задержался. «Или оба решили у бородатых коротышек заночевать», — говорит со значением в голосе капрал. «Еще чего не хватало, меня больше другое удивляет», — морщится сержант. «Орденские девки?» — хмыкает Элмар. «Ага». «А с ними-то что не так?» — удивляется зам. «Да все не так!» — с чего-то начинает злиться командир. «Я тут к тебе шел, и вдруг настоятельница появляется и к трактирщику. Он как раз за стойкой бара стоял. Ну, я и подслушал их разговор». «И что там? О чем говорили?» — спрашивает друга Элмар. «Что? О чем говорили?» — переспрашивает сержант. «О нашем сорванце». «Все же повязали они нашего парня», — вздыхает капрал. «Да как бы не наоборот», — смеется Бидли. «Что?» — изумление на лице друга. «Не может такого быть». «А вот так. Ты сам слышал ли когда-нибудь, чтобы орденские бабы за кем-то бегали?» «Нет», — ошарашенно смотрит на друга капрал. «Вот и я нет», — хмыкает сержант. «А тут мало того, что сама пришла настоятельница и за нашего парня просит, так еще и помощницу молоденькую с собой взяла. Явно не за тем, чтобы постель поменять. Хотя и это тоже. Она у трактирщика заказала как и ужин плотный, так и вино лучшее их в номер. А ведь нашему Тарку комнатуху под лестницей в сокольном этаже уже выделили. А тут? Думаешь, все время, что мы тут будем, наш юный стражник в лучшем номере одной из лучших гостиниц города отдыхать будет, зависая с красивейшими и опаснейшими из женщин?» Задает прямой вопрос Элмар. «Все к этому идет. А спорить с орденскими, ой, как не хочется». «Да чего там спорить? Просто разговаривать с ними боюсь», — признается сержант. «Я тоже боюсь», — делает большие глаза замкомандира. «И что мы теперь делать будем?» «Что делать?» — переспрашивает его десятник. «Сами, совсем, своими силами справимся. А потому парня никуда, ни на какие работы не привлекать. У него своя война. Он нас и от орденских, и от земляных прикрывает. От Василиска прикрыл, и от этих ненормальных прикроет. Хотя, конечно, мы с тобой сами во всем этом виноваты». «С чего бы это?» — изумляется таким неожиданным выводом командира Элмар. «А кто предложил мне, парню, бабу непростую заказать на ночь, а? Напомнить?» — перекладывает ответственность за лично принятое решение сержант. «Ну, было», — мнется капрал. «Хотели же просто его проверить. Все же нормальный человек от Василиска так просто не отобьется, причем так, что сам эту тварь прибьет как-то. Ведь и не поняли мы, а как он его? А нам это надо?» — кривится десятник. Капрал головой тихонечко мотает из стороны в сторону. «Вот то-то же. Так что не буди лихо, пока оно тихо. Кстати, о лихе. Я тут с приезжими купчинами переговорил, пока ты в донжон к своему другану ходил», — говорит Элмар. «Так вот, по дороге, по которой мы шли, люди-караванщики большого Василиска видели. Оба застыли, испуганно смотря друг на друга». «Ты о том же сейчас подумал, о чем и я?» — спрашивает старого друга Бидли. «Ага. Купчин тварь пропустила, не тронув. Выжидает. Ищет», — вздыхает капрал. «И ищет нас. То есть нашего маленького друга. Сержант кубок вина залпом в себя вливает». «Точно, подружка заявилась нашего трофея. И что мы теперь делать будем?» — спрашивает он своего заместителя и помощника, опытного Элмара. «А что делать?» — пожимает плечами капрал. «Думаю, сейчас твои друзья проклинать будут тот момент, когда у тебя тушу твари забрали», — смеется он. «Завтра уже они потребуют, чтобы мы быстрее из города уматывали, причем шли по той же дороге». Ухмылка на лице сержанта. «А вот это уже вряд ли. Они лавры за трофей все собрали и получили уважение от жителей своего города. Вот пускай и делают теперь вид, что собираются на битву с очередной тварью». «А мы?» — уточняет у него капрал. «А что мы?» — довольная ухмылка на лице начальства. «А мы спокойно, никуда не торопясь, будем получать от местного командования причитающуюся нам оплату за наш трофей. Второй трофей мы никому добывать не обещали. Пускай сперва за первые рассчитаются. Судя по всему, наш караван будет готов только через дней 10. Может, немного раньше все подготовят». «А по нашему малому что? Напоминаю, подружка Василиска именно нас, то есть его, ждет», — говорит о неприятном капрал. «Чтоб тебя!» — ругается сержант. «А я слышал, Бидли, — говорит капрал, — что у наших торговцев проблемы. Одного пункта товара нет. Разговор шел о том, чтобы одну телегу тут оставить. Ну и, как вариант, охрану при ней. Потом с первым же караваном, что в нашу сторону пойдет, они и прибудут. Сержант внимательно всматривается в своего друга. А мы спокойно пройдем домой, и Василиск нас вряд ли тронет, раз с нами настоящего виновника смерти ее друга нет. Вариант, говорит он. А что касаемо того каравана, с кем будет Тарк? Да кому какое дело? Выживет, хорошо. Нет, помянем, как полагается. Проводим в последний путь как настоящего героя, героя нашего десятка и стражи нашего родного города. Заманчиво. Так и делаем. Нужно обо всем со старшим среди наших возниц переговорить. Он же из-за главного, как интендант. Наш-то настоящий побоялся с нами ехать. Дела у него поважнее нашлись. Но да ладно, мы не в обиде. Так и делаем. Парня тут оставляем еще примерно на неделю, а чтобы быстро не получили требуемое, я с Кутичем переговорю. Все шито-крыто будет. Ну, что, по маленькой? Стук в дверь. «Войдите!» — кричит недовольный господин сержант. «Не помешаю, господа!» В открывшемся дверном проеме появляется густая борода, а уже потом плотный человек в рясе высокого роста, но крупного вширь телосложения. Час спустя. «Ты что-нибудь понимаешь?» — смотрит обескураженно на своего заместителя господин Десятник. «Я понял одно. Наш трактирщик в итоге свое получит», — отвечает Элмар. «Оплатит ему пользование лучшим номером его гостиницы. Если бабам он отказать не мог и все им делал за бесплатно, из-за благословения его личной семейной жизни, то вот с земляных он по полной все сдерет и еще с процентами. Ну а по-малому, скажу так, он нам одни дивиденды приносит». Трофей. А за него гвардейская форма с оружием и лошади, едва ли не лучшие в округе, причем отданные нам в личное пользование. Теперь вот земляные за то, что его тут мы не будем привлекать к дневным работам, по мечу каждому из нас с тобой пообещали подарить в их исполнении. Причем это личное оружие, которое из формы не зазорно носить, а стоимость таких клинков просто заоблачная. Остальным парням по кинжалу такому перепадет, и все лишь за то, чтобы парня мы на время отдыха в их городе не дергали, а дали ему заниматься тем, чем он хочет. «Интересно то, чего они так всполошились», — задумчиво говорит сержант. «Если по бабам хоть ясно, орала-то настоятельница ночью не по-детски. Видно, сильно он ее драл, как сучку. Так вот, земляные, одаренный?» С вопросом во взгляде смотрит на друга командира господин Капрал. «Все может быть», — кивает Бидли. «Василиска ведь он как-то уложил, и сам не проклятый. А потому он остается при нас. Не отдам его обратно, как бы кто ни орал». «А орать начнут», — смеется Элмар. «Ведь прознают все, как было на самом-то деле». «Потому парень наш выживет в этой поездке, и что ж, полноправным бойцом десятка станет. Капитану рапорт на это подам», — говорит сержант. «Личный одаренный в десятке нам уж точно не помешает», — хмыкает Элмар. Но ора будет много. «Отошлем его пока на время, на дальние рубежи», — думает вслух сержант, как решить возникшую проблему. «Скажем, коттедж главы города охранять. Лето там пробудет, все о нем и забудут. На вольных хлебах отъестся. Да и баронские выкормыши там его трогать не будут, не дотянутся, руки коротки. А насчет и мечей, и кинжалов для нас, и ребят — это серьезный подгон». «Вопрос, за что такая нам милость?» «Понятно, что из-за малыша. Но чего он им такого показал, что они теперь вокруг него носятся, как наскепидаренные?» «Меньше знаешь, крепче спишь, Бидли. Ведь земляной сказал, что вот-вот прибудет в таверну наша пропажа. Расспросим». «Расскажет, чего это так возбудились коротышки?» Очередной стук в дверь. Но какой-то он слишком деликатный. Вояки между собой переглядываются, и капрал с дрожью в голосе громко спрашивает. «Кто там?» «Мальчики. А мне можно переговорить с господином сержантом Бидли по одному неотложному делу?» Волосы дыбом встали у обоих вояк. Оба узнали голос настоятельницы местного храма святой Ароны, богини любви. Полчаса спустя. «Чё-то меня уже начинает подтряхивать от всех этих передряг», — слышится голос сержанта. «Это да, она нас просто пощадила. Немного разлитой любви, и не отвертелись бы, как на привязи бы за ней бегали. Но не отнять. Красивая и желанная, отвечает другу Элмар. Все же зацепила она тебя, качает головой десятник. Это да, но мы ведь ей не интересны совсем, и я это почувствовал. Ее больше волновало, где пропадает до сих пор наш юный воин. Вот это ее сильно интересовало. Спрашивала же нас, не отослали ли мы его куда, по какому-нибудь делу. Вот этот вопрос ее по-настоящему беспокоил, но никак не мы сами. И это обидно для меня, вздыхает тяжко капрал. Как мужчине обидно. Моли всех богов, что неинтересны, Элмар. Ну о чем ты говоришь? Отчитывает подчиненного господин сержант. Ведь заметь, и она к нам пришла, как до этого представитель земляных приходил. За нашего юного бойца просить, чтобы уже ночью его никуда не дергали. Ни в какой караул по охране тех же телег и лошадей. А что было думать еще настоятельнице, когда до сих пор в месте расположения подразделения молодого бойца нет? А меня больше ее предложение насчет молоденьких последовательниц их богини радует, говорит капрал. Все дни, сколько мы тут пробудем, нам, как командирам молодых девок своих, храм выделит. Это безопасно, но не распространены такие подгоны делать среди школ магии любви. У девок что-то на вроде учебы с выездом, учиться на практике искусству любви будут. Настоятельница сказала, что сама решит, только нам, как командованию, эту услугу предоставит или всему подразделению, включая малого. Малого и так залюбят, это и понятно. Из-за него нам такие привилегии прилетели, нежданные, отвечает сержант. Вот и будем этими привилегиями пользоваться, гнет свою линию сам. Гнет свою линию замкомандира десятка. Надо бы насчет этой Василиски подумать. Нужно ведь и с этой ситуацией, связанной с нею, деньгу желательно немалую поиметь. «И как ты себе это представляешь?» — удивляется командир. «Просто», — смеется Элмар. «Опять же, наш парень, корешу своему подскажи, что с последней телегой и наш укротитель проклятых тварей едет, как охранник. Вот отряд стражников следом хай и отправляет». «Договорятся, я думаю. Не затрофеют, так, может, отгонят от дороги тварь, и то уже хорошо». «С самим Тарком об этом говорить будем?» — спрашивает опытного друга Бидли. «А оно того стоит?» «Я думаю, что нет. Смысл? Выживет, хорошо. Он становится полноценным стражником. Нет. На нет и суда нет. Василиск сам его и похоронит. О чем говорить? О том, что мы сами боимся быть рядом с ним на данный момент? Противно самим. А что делать?» «Своя шкура ближе, как бы это ни печально звучало!» — грустно так выдает мысли капрал. «Получается, мы его предаем?» — хмыкает десятник. «Почему? Нет!» — не соглашается с другом Элмар. «Он выполняет приказ, а вот чтобы он его хорошо выполнял, и отсыплем для подготовки ему золотишко, которое он для нас всех и заработал. Подготовится. Душу с бабами отведет, что-нибудь от земляных выторгует. Почему-то я уверен, что он обязательно выживет, он еще нас всех удивит». Стук в дверь. Оба военачальника местного масштаба сильно напряглись, со страхом глядя на входную дверь. «Кто там?» — испуганно спрашивает капрал. Знакомый голос из-за двери. «Господин сержант, разрешите войти? Боец Тарк из поездки в местную школу магии вернулся. Разрешите доложить о результатах поездки?» Пятнадцать минут спустя. «И что это сейчас было?» «А было то, что мы с тобой увидели потенциального двойного последователя. Он уже, считай, адепт по земле, и второй камешек у него на груди мерцает сильно. И что-то мне подсказывает, что не зря за него местные орденские бабы так просили. Утром, я уверен, он уже будет двойным последователем. Давай на спор. По-золотому. Не так обидно будет пропить». «Но пропьем», — говорит Бидли. «Согласен». «И ты прав. Парня отпускать от себя нельзя. Последняя проверка, как он до города сам доберется. А там ты через нашего капитана все сделаешь, чтобы оставить его в нашем десятке. Ну, что, сейчас в запой? Или дождемся утра? Завтра с утра в донжон мне идти. Нужны свежие мозги. Переносим выяснение нашего спора на завтра. Время есть, успеем хорошо отдохнуть. Иди лучше насчет девок узнай, что там настоятельница решила. На всех нас девчонок подгонит или только на командование десятка такая привилегия распространяется?»